«Ну и темень! Глаз можно выколоть, как в лесу!» — пробормотал он. «Вот потому тебе и померещилось, бог знает что!» — ответил другой. Их шаги затихли, и в аллее снова воцарилась тишина. Переждав несколько минут, я выполз из-под своего укрытия и, разминая затекшие члены, пригибаясь к деревьям и кустам, выбрался в боковой переулок, по которому вышел к Тавризской улице. Сев в проходящее такси, я велел вести себя к Майдану, откуда переулками вышел к углу улицы, где жила Эвелина Барк, и увидел маленький домик, о котором говорил Сиоев. Пройдя грязный, слабо освещенный двор, я вошел в соседний сад и, стараясь не попасть в полосы света, падавшие из окна, пробрался до дома миссис Барк. Впереди под светом ослепительно горевших электрических фонарей были видны пешеходы. У подъезда горячо жестикулировал в своей опереточной форме швейцар, убеждая в чем-то одетого в передник и белый колпак кухонного слугу. Блеснув фарами, прогудела машина за оградой. Вдоль двора прошла женщина с ребенком. Вот и черный ход. Я проскользнул в полуоткрытые двери и, держась за перила, сделал один-два шага, как кто-то схватил меня за руку, и я услышал тихий, умоляющий голос Зоси. «Как вы решились? Неужели вы не понимаете, что я не хочу быть игрушкой в ваших отношениях с другими?» «Зося», — прервал я ее, — «дайте только объяснить вам всю подлую интригу вашей хозяйки, и вы через минуту все поймете». «Нет-нет, я боюсь ваших слов. Вы заговорите ими меня». «Разве вы не почувствуете лжи, если она будет у меня? Всем сердцем, всей душой вы заметите ее, но я чист перед вами, Зося». «Хорошо, но не здесь. Тут опасно. Идемте ко мне. Госпожи Барк нет дома. Она вернется к 11 часам. Идемте, но только на 5 минут, не больше». Несвязно шепча эти слова, она тянула меня за собой. «Идите и помните, что у вас всего 5 минут». «О, мне довольно и 2», — сказал я, входя в маленькую скромно убранную комнату. Столик, 2 стула, обитый ситцем диванчик, маленький ковер на полу, зеркало и довольно высокая цветная ширма с аистами. За нею кровать, вот все убранство, которое было здесь, если не считать католического распятия, да нескольких фотографий на стенах. Окно во двор было полуоткрыто, и ночной ветерок пробегал по комнате. «Зосенька, затяните шторы у окна», — сказал я. Девушка взглянула на меня, потом утвердительно кивнула и закрыла штору. «Далеко комната госпожи Барк?» «Нет, она рядом. За стеной кабинет, дальше спальня, в которой вы так успешно лечили ее, и затем гостиная», — зло сказала Зося. «Но зачем вам знать расположение нашей квартиры?» «Может, пригодится, девочка. А теперь слушайте, и если вы заметите хоть один звук фальши, хоть одно слово лжи, прервите меня, и я сейчас же уйду отсюда». И я стал рассказывать ей обо всем, что случилось, о внезапной головной боли миссис Барк, о ее просьбе проводить домой, о сердечном припадке и о неожиданном появлении Зоси в ту самую минуту, когда ее госпожа так эффектно упала на софу, схватив меня в свои объятия. По все время менявшемуся лицу Зоси я видел, что мой взволнованный рассказ убедил ее. Недоверчивое, оскорбленное выражение сошло с него. Когда же я сказал ей о том, что госпожа Барк дважды звала ее, Зося вспыхнула, ее ясные голубые глаза позеленели. «Ах, какая же она дрянь, пан полковник!» — кусая губы, сказала она. «Сейчас я вам верю. Я чувствую, что вы говорите правду. Ведь это ж она сама приказала мне не торопиться и прийти ровно в 3 часа. Теперь я понимаю все. Ведь я была здесь, в этой самой комнате, когда раздался звонок». «Какой звонок?» — спросил я. «Ах, да вы же ничего не знаете», — перебила меня Зося. «Ведь у нее в комнате несколько тайных звонков, И ко мне, и к швейцару, и вниз к дежурному сторожу, и, может быть, еще куда-нибудь. Тот звонок, по которому она звонила мне, это просто кнопка у ее кровати. Она нажимает ее, звонка не слышно нигде, кроме моей комнаты, и я сейчас же спешу к ней. Вы понимаете теперь, в чем дело? Понимаю. Теперь я понимаю и то, зачем она дважды спрашивала меня, который час. Однако и подленькая у вас госпожа моя Зося. Девушка что-то хотела сказать, но только вздохнула. Зося, помните, что все, что говорит и делает, она направлена против меня. Я знаю это, тихо сказала Зося. Я даже хотела сказать вам, что госпожа Янковецкая совсем не Янковецкая, а Генриетта Лок, приятельница госпожи Барк, но мне приказано звать ее по-новому. Спасибо, Зосенька, это очень важная новость. Итак, пусть ничто не тревожит и не омрачает нашей дружбы. Никакой подвох или провокация. Послезавтра вечером Ян будет у меня. Пока я говорил, пальцы Зоси быстро перебирали кружева ее передника. При последних словах они бессильно упали на колени. Девушка сделала движение ко мне. «Это правда?» «Да, послезавтра в 10 часов вечера он будет у меня». «Он знает, что я здесь?» «Нет». «Боже, Янусь! Единственное, что осталось у меня от детства и радости семьи. Он здоров?» «Вполне. Он честный и хороший малый, ваш Ян». «О да, Ян замечательный человек», — радостно подтвердила Зося. «Он на 4 года старше меня, но я никогда не замечала этого. Он так заботился обо мне и маме. Он заменил мне рано умершего отца». «Зося, кем был ваш отец?» «Учителем английского языка в гимназии». Папа был честный, прямой и очень неудачливый человек. Он не любил лжи и ненавидел холопство, и поэтому его часто увольняли, и вам трудно было существовать. Она молча кивнула и, продолжая думать о брате, сказала: «В жизни много непонятного, и поэтому она так интересна. Янусь, наверное, не поверит даже, что я тут. Вы, ради Бога, подготовьте его к этому, не говорите ему сразу». «От радости не умирают, Зосенька». Она бросила на меня благодарный взгляд, тот самый быстрый, искоса брошенный взгляд, который я так любил. «А когда же я увижу его?» «Когда хотите, хоть той же ночью», — сказал я. «Нет», — в раздумье сказала девушка, — «ночью нельзя, за мной следят». Я вздрогнул. «Может быть, мне это только кажется, но я каким-то внутренним чутьем замечаю, что госпожа Барк не очень доверяет мне». «Почему вы это думаете?» «Не могу объяснить, но это так. Ее ласковая улыбка, сверхвежливое обращение, дошедшее за последние дни до пределов, и вместе с тем быстрые, неуловимые, но колючие, как иглы, испытующие взгляды, неожиданные вопросы, какое-нибудь письмо или бумага, как бы случайно оброненные у стола, постоянное наблюдение за мной». «Умница моя», — тихо сказал я. «О, нет, я просто женщина, которая инстинктом чувствует опасность со стороны другой, действительно умной и очень страшной женщины». «Неужели это ревность?» — подумал я. «Не подумайте, пан полковник, что это...» Зося запнулась и, опустив голову, очень тихо сказала: «Ревность». «Нет, глупо было бы делать это. Мне нечего скрывать, что мне приятно ваше общество, что вы...» Она еще ниже нагнула голову, и пальцы ее сильнее затеребили передник. «Вы нравитесь мне. Но как это еще далеко от любви? Да и смешно было бы нам, знающим друг друга всего несколько дней, превращать нашу взаимную приязнь в любовь. Это была бы игра в нее, а не хорошее и большое чувство, о котором мечтает каждая девушка». «И мужчина тоже, Зося», — сказал я. «Во всяком случае, мы обе и я, и госпожа Барк не доверяем друг другу. И как только я встречу Яна, я брошу это место. Я не хотела говорить вам, но это вырвалось как-то само собой. Зося, вы сделаете это скоро. Но теперь будьте, возможно, осторожнее с миссис Барк. Держитесь с нею мягче и не давайте ей повода не доверять вам. Так надо. Остается всего несколько дней этой игры, но игры самой опасной и напряженной. А затем все кончится, и мы уедем в Россию. «А я?» — еле слышно сказала Зося. «Я говорю «мы». Это значит вы, Ян и я, все вместе». Она улыбнулась и слабо, и очень нежно погладила мои пальцы. «Это началось всего 3-4 дня назад. До этого госпожа Барк была для меня не только госпожой, но и руководительницей и старшим другом. Я действительно дорожила ее вниманием и ее домом, но за последние 3 дня мы неожиданно стали врагами. В чем-то я не оправдала ее надежд и...» Зося вскочила и, вздрогнув, сдавленно проговорила. «Идут. Боже, это госпожа Барк! Я узнаю ее шаги!» Прозвенел резкий звонок, и сейчас же в коридоре раздались быстрые, уверенные шаги. Они были уже недалеко. Выскочить незамеченным через освещенный коридор было невозможно, но встретиться с госпожою Барк у Зоси было равносильно катастрофе. Окно, но я не знал ни его высоты, ни что находится внизу. «Спокойно, Зося, больше хладнокровия», — шепнул я. Девушка молча кивнула, продолжая со страхом смотреть на меня. Схватив фуражку, я быстро открыл двери платяного шкафа и шагнул внутрь. Приотворив дверь, я увидел, как девушка с просветлевшим лицом бросилась в коридор навстречу миссис Барк. «Вы что, моя дорогая, задремали?» Услышал я голос Эвелины и по шуму снова распахнувшихся дверей понял, что она вместе с Зосей вошла в комнату. «Нет, моя госпожа, мне было не до сна», — тихо сказала Зося. «А что, вы нездоровы? Да у вас и лицо не то встревоженное, не то опечаленное. Что с вами, моя девочка?» Очень озабоченно спросила миссис Барк. «Нет, я просто задумалась, и так глубоко, что не слышала вашего приезда». «Я пришла пешком». «А вы не горюйте, Зося. Такие настроения находят на нас, женщин, когда мы влюблены. Вы любите, Зося?» Еще мягче и участливее спросила она. И такой нежностью, материнской заботой были проникнуты ее слова, что если бы я не знал Барк и ее роли в этой истории, я первый поверил бы в ее искренность, так правдиво, тепло и задушевно звучал ее голос. «Вы молчите, моя девочка?» «Не надо, не любите. Это большой и тяжелый крест, нести который могут очень немногие». Ее голос дрогнул и оборвался. «Вы ошибаетесь. Я никого не люблю, мне просто грустно», — услышал я. «Пройдите, моя дорогая, ко мне. Там господин Сайкс и лейтенант. Приготовьте, пожалуйста, чай и легкий ужин. Я же подожду вас здесь. Мне нужно еще кое-что сказать вам». «Слушаюсь», — донеслось до меня. Дверь захлопнулась, и я понял, что остался наедине с госпожой Барк. Шкаф был невелик, темен, платья девушки довольно густо висели в нем, и я, боясь шелохнуться, прижавшись в углу, ждал минуты, когда Эвелина Барк наконец удалится к своим гостям. Резкий стук насторожил мое внимание. Совсем близко от себя я услышал ее шаги, прерывистое дыхание и шум отодвинутого стула, передвинутый и потом вновь поставленный на место ширмы. Было ясно, что миссис Барк что-то искала или осматривала в комнате Зоси. Негромко стукнул ящик стола, очередь была за шкафом. Еще секунда, и она распахнет дверцы шкафа и, к своему немалому изумлению, извлечет меня. Волосы, как говорится в романах, готовы были зашевелиться у меня на голове от этой малоприятной перспективы. Снова быстрые шаги, Резкое движение, стукнуло раскрытое окно. В дверь постучали, и я услышал негромкий, полный понятного мне трепета милый голос Зоси. «Моя госпожа, все готово. Я прошу ваших дальнейших указаний». «Бедная девочка! Воображаю, как билось ее маленькое взволнованное сердце все эти минуты, которые она провела в гостиной». «Благодарю вас, Зося. Теперь пойдемте. Я останусь с гостями. Вас же прошу пойти к госпоже Янковецкой и передать ей мою записку. Сейчас 9 часов. Гости разойдутся к 12. Вы не торопитесь и поскучайте эти 3 часа у мисс Генриетты. Я пишу ей об этом. В 12 позвоните мне, и я пошлю за вами авто. Но только позвоните обязательно». «Да, сударыня, я позвоню. Вы разрешите мне переодеться?» Я похолодел. Как она могла сказать это, зная, что я нахожусь в шкафу вместе с ее платьями? «Нет, этого не надо. Госпожа Янковецкая одна, и вы можете пойти к ней в этом же платье». «Слушаюсь, сударыня». Спустя минуту щелкнул выключатель. Ключ дважды повернулся в замке. В коридоре стихли удаляющиеся шаги женщин, и я остался один в темной комнатке Зоси, запертой госпожой Барк. Минут через 15, убедившись в том, что вокруг все тихо, я осторожно вылез из своего убежища. Оставаться в комнате и ждать возвращения Зоси было нелепо. Единственный выход — окно. Акробатом я никогда не был, но спорт любил и еще не забыл упражнений на кольцах и турнике. Сейчас все это должно было помочь мне. Держась вдоль стены, я добрался до полураскрытого окна. На дворе было темно. Отсветы улицы едва пробивались сквозь деревья сада. Я бесшумно раздвинул створки окна. Огни у подъезда дома были погашены. Тени сада ближе надвинулись к дому. Повиснуть на руках и потом спрыгнуть вниз было бы нетрудно. На фронте приходилось делать вещи и посложней. Но, черт возьми, идя сюда, я не выяснил, что находится внизу. Хорошо, если двор, а если ограда или палисадник? Ведь я мог попасть на острие изгороди или с грохотом свалиться на жестяную крышу. Я нащупал ногами карниз, он был широк. Держась за подоконник и уже собираясь спускаться вниз, я услышал через неплотно закрытое окно несколько слов, заставивших меня насторожиться. Соседнее окно было затянуто шторой, но слабый свет пробивался сквозь него. Осторожность требовала немедленного моего исчезновения, но какой же солдат, попав в самое логово своих врагов, не постарался бы узнать их планы и намерения? Держась за выступы стены, я продвинулся по карнизу. Шум голосов явственнее долетал до меня. Я стал разбирать отдельные слова. Говорили по-английски. «Это обстоятельство начинает беспокоить меня». Голос человека, говорившего эти слова, был мне знаком. Сквозь неплотно прикрытые шторы я узнал маленького человечка. Прохаживаясь по комнате, он курил сигару, поминутно стряхивая пепел. «По моим соображениям, Годлевский, или будем называть его Смитом, уже давно должен быть в Лондоне, но...» Тут он снова стряхнул пепел, и я с удивлением заметил, что мой старый знакомый держал сигарету в левой руке. «Ни я, ни разведывательное бюро генерала Андерса не получаем о нем никаких сведений. Что это значит? Или Смит убит, или погиб в пути от какой-либо случайности, непредвиденной в военной обстановке». «Не могли ли немцы его ликвидировать?» — услышал я чей-то голос. «Нет, я имею сведения, что он добрался до них и должен был из Берлина отправиться в Лондон». «Так значит, он появится?» — снова сказал невидимый мне человек. «Не думаю. Группировка немцев в этом районе разбита, штабы уничтожены, захвачены пленные, и если Годлевского не убили, то он может оказаться среди них». Сайкс, бросив окурок в пепельницу, зажег новую сигару левой рукой. Я не ошибся. Он был левшой. «Это, конечно, моя вина», — все так же прохаживаясь, заговорил он. «Мне не следовало выпускать его живым. Но ликвидации Годлевского помешала войсковая немецкая разведка. Он был нужен немцам, и я должен был удовлетворить их». «Так что же делать?» — услышал я голос Барк. «Подождать еще несколько дней». Я запросил германское нахрихтенбюро. Если спустя 5 дней Годлевский Смит не найдется, надо будет считать, что он провалился.